обретение честных мощей преподобного Сергия игумена Радонежского. Память 5-18 июля. Дивен Бог во святых своих. Прославляя своих избранников, Он через них же устрояет и наше спасение. В трудные для Церкви времена, когда благопотребна была особенная помощь Божия к укреплению веры православной в сердцах людских, или когда нечестие людское грозило подавить собою благочестие и веру, в такие трудные времена Бог нарочито посылал особых избранников Своих, которые, будучи преисполнены благодати Божией, своей дивной жизнью, своим смирением, привлекали к себе сердца людей и делались наставниками и руководителями в духовной жизни для всех. Одним из таких великих избранников Божиих был преподобный Сергий, дарованный Богом земле русской именно в такое тяжкое время, когда татары заполнили почти все пределы ее, когда междоусобия князей доходили до кровавых побоищ, когда эти усобицы, бесправие, татарское насилие и грубость тогдашних нравов грозили русскому народу совершенной гибелью. 150 веков томилась многострадальная Русь под тяжелым игом татарским. И вот, наконец, призрел Господь Бог мольбы Руси православной. Приближался час освобождения, в котором Сергий явился истинным печальником родной земли. Но чтобы сбросить варварское иго и ввести инородцев в ограду христианской церкви, для этого нужно было приподнять и укрепить нравственные силы, приниженные вековым порабощением и унынием. Этому нравственному воспитанию народа и посвятил свою жизнь преподобный Сергий. Самым сильным средством, доступным и понятным тому веку, был живой пример наглядное осуществление нравственного правила. Он начал с самого себя, и продолжительным уединением, исполненным трудов и лишений среди дремучего леса, приготовился быть руководителем других пустынных жителей. Жизнеописатель, сам живший в братстве, воспитанный Сергием, живыми чертами описывает, как оно воспитывалось, с какой постепенностью и любовью к человеку, с каким терпением и знанием души человеческой. На страницах древнего жития повествуется о том, как Сергий, начав править собиравшиеся к нему братья, был для нее поваром, пекарем, мельником, дровоколом, портным, плотником, каким угодно трудником, служил ей как раб купленный, по выражению жития, ни на один час не складывал рук для отдыха. Как потом, став настоятелем обители и продолжая ту же черную хозяйственную работу, он принимал из кавших у него пострижение, не спускал глаз каждого новичка, возводя его со степени на степень иноческого искуса, указывал дело всякому по силам, ночью дозором ходил мимо келий, легким стуком в дверь или окно, напоминал празднословищам, что у монаха есть лучшие способы проводить досужее время, а поутру осторожными намеками, не обличая прямо, не заставляя краснеть, тихой и кроткой речью вызывал в них раскаяние без досады. В этом повествовании видно практическую школу благонравия, в которой сверхрелигиозно-иноческого воспитания главными житейскими науками были умение отдавать всего себя на общее дело, навык к усиленному труду и привычка к строгому порядку в занятиях, помыслах и чувствах. Наставник вел ежедневную терпеливую работу над каждым отдельным братом, над отдельными особенностями каждого брата, приспособляя их к целям всего братства. Наблюдение и любовь к людям дали умение тихо и кротко настраивать душу человека и извлекать из нее, как из хорошего инструмента, лучшие ее чувства. Так воспитывалось дружное братство, производившее, по современным свидетельствам, глубокое назидательное впечатление на мирян. Мир приходил к монастырю, пытливым взглядом смотрел на чин жизни, и то, что он видел, быт и обстановка пустынного братства, поучали его самым простым правилам, которыми крепко людское христианское общежитие. В монастыре все было бедно и скудно, или, как выразился разочарованно один мужичок, пришедший в обитель преподобного Сергия повидать прославленного величественного игумена, все худостно, все нищетно, все сиротинско. Случилось, все братья по целым дням сидели чуть не без куска хлеба, но все были дружны между собой и приветливы к пришельцам. Во всем следы порядка и размышления, каждый делал свое дело, каждый работал с молитвой, и все молились после работы. Во всех чувствовался скрытый огонь, который без искр и вспышек обнаруживался живительной теплотой, обдававшей всякого, кто вступал в эту атмосферу труда, мысли и молитвы. Мир видел все это и уходил ободренный и освеженный. 50 лет делал свое тихое дело преподобный Сергий в Радонежской пустыне. Целые полвека приходившие к нему люди вместе с водой из его источника черпали в его пустыне утешение и ободрение, и, воротясь в свой круг, по каплям делились им с другими. И эти капли нравственного влияния, подобно закваске, вызывающей живительное брожение, западая в массы, незаметно изменяли направление умов, перестраивали весь нравственный строй души русского человека XIV века. Преподобный Сергий примером своей святой жизни, самой возможностью такой жизни, дал почувствовать заскорбевшему народу, что в нем еще не все доброе погасло и замерло, помог ему заглянуть в свой собственный внутренний мир и разглядеть там еще тлевшие искры того же огня, которым горел сам он. И народ, привыкший дрожать при одном имени татарина, собрался, наконец, с духом, встал на поработителей и не только нашел в себе мужество встать, но и пошел искать татарские полчища в открытой степи, и там повалился на врагов несокрушимой стеной, похоронив их под своими многотысячными костями. Чувство нравственной бодрости, духовной крепости, которое преподобный Сергий вдохнул в русское общество, еще живее и полнее воспринималось русским монашеством. В жизни русских монастырей со времени Сергия начался замечательный перелом. Заметно оживилось стремление к иночеству. Древнерусское монашество было точным показателем всего мирского общества. Стремление покинуть мир усиливалось не от того, что в миру скоплялись бедствия, а по мере того, как в нем возвышались нравственные силы. Преподобный Сергий со всей обителью и своими учениками был образцом и начинателем в этом оживлении монастырской жизни, начальником и учителем всем монастырям и же в Руси, как называет его летописец. Он уподобил и продолжает уподоблять своей духовной природе и всех близко соприкасающихся с ним людей. Он напитал своим крепким духом целые сонмы, целые поколения монашествующих. До 70 монастырей было основано его учениками и учениками его учеников. Его духовное потомство было одной из главных духовных сил, содействовавших духовному претворению разных полуязыческих племен, раскинутых по пространству Северной и Средней России, в одно целое великорусское племя, объединенное, одушевленное, скрепленное духом православия. И наши летописцы имели полное основание именовать преподобного Сергия игуменом всея Руси. И Святая Церковь достойно и праведно величает его возбранным воеводою русской земли. Родиной преподобного Сергия была земля ростовская, поэтому он вышел из нас, был плоть от плоти нашей и кость от костей наших, а поднялся на такую высоту, о которой мы и не чаяли, чтобы она кому-нибудь из наших была доступна. А преподобный прошел общим путем скорбей и подвига крестного прежде, чем явился тем дивным благодатным мужем, каким мы видим его в последние годы жизни. Сбылось дивное обетование Господа. «Аще кто любит мя, слово мое соблюдет». И Отец мой возлюбит его, и аз возлюблю его, и к нему приидем, и обитель у него сотворим. Преподобный Сергий опытно познал тайну Живоначальной Троицы, потому что жизнью своей соединился с Богом, приобщился и к самой жизни Божественной Троицы, то есть достиг возможной на земле меры обожения, став причастником божеского естества. И в душе его сотворила обитель Святая Троица. Он сам сделался обителю Святой Троицы, и всех, с кем общался преподобный, он возводил и приобщал к ней. Справедливо замечает его ученик и описатель жития его, что Сергий был яко един от древних великих отцев. За свою крепкую веру он удостоился лицезреть камня веры Петра, за свою девственную чистоту девственника и друга Христова Иоанна, а за свое величайшее смирение, смиреннейшую из земнородных, владычеству мира Пресвятую Богородицу. В смиренном сердце подвижника тихо сиял неизреченный свет благодати Божией, согревая все его духовное существо. Ему преизобильно сообщены были все дары Божии, и дар чудотворений, и дар пророчества, и дар утешения и назидания, совета и разума духовного. Для его духовного взора как бы не существовало ни преград вещественных, ни расстояния, ни самого времени. Он видел далече отстоящее, якобы сущее, зрел будущее, как бы настоящее. За святость жития своего он был почти от всех любим и почитаем и уважаем более, чем сколько позволило это его тогдашнее смиренное состояние. Многое множество приходило к нему из разных стран и городов, и в числе приходивших были и иноки, и князья, и вельможи, и простые люди на селе живущие. Как корабль, обремененный множеством сокровищ, тихо приближается к доброму пристанищу, так богоносный Сергий приближался к исходу из всей временной жизни. Ведь смерть не страшил его, потому что он готовился к ней подвигами всей своей жизни. Ему было уже за 70 лет. Непрестанные труды изнурили его старческие силы, но он никогда не опускал ни одной службы Божией, и чем больше состаревался возрастом, тем больше обновлялся усердием, подавая собою юным поучительный пример. За полгода до кончины великий подвижник удостоился откровения о времени своего отшествия к Богу. Он созвал к себе братью и в присутствии всех передал управление обителю присному ученику своему преподобному Никону, а сам начал безмолвствовать. Наступил сентябрь 1391 года, и преподобный старец тяжко заболел. Еще раз собрал он вокруг себя всех учеников своих и еще раз простер к ним свое последнее поучение. Сколько простоты и силы в этом предсмертном поучении умирающего отца иноков! Сколько любви к тем, которых оставляет! Он желал и заповедал, чтобы его духовные дети шли тем же путем к Царству Небесному, каким шествовал он сам в продолжении всей своей жизни. Прежде всего, он учил их пребывать в православии, основанием всякого доброго дела, всякого доброго намерения по учению Слова Божия должна быть вера. Без веры угодить Богу невозможно. Но вера православная, основанная на учении апостолов и отцов, чуждое высокомудрствование, которое часто ведет к маловерию и неверию, избивает с пути спасения. Далее преподобный завещал братья хранить единомыслие, блюсти чистоту душевную и телесную, и любовь нелицемерную, советовал удаляться от злых похотей, предписывал умеренность пищи и питьи, смирение, страннолюбие и всецелое искание горнего, небесного, с презрением суеты житейской. Он многое напомнил им из того, что говорил прежде, и, наконец, заповедал не погребать его в церкви, а положить на общем кладбище, вместе с прочими усопшими отцами и братьями. Безмолвно стояли с поникшими головами скорбящие чада Сергиевы и с болью сердечной внимали последним наставлениям любимого старца. Особенно грустным было слышать последнюю волю своего смиренного игумена относительно места его последнего покоя. Один вид могилы его в храме Божьем среди собора молящихся братьев мог бы служить для них некоторым утешением. Но старец не желал этого, а ученики не хотели огорчать его смирение своим противоречием, и всякое слово невольно замирало на их устах. «Не скорбите, чада мои», — с любовью утешал их старец. «Я отхожу к Богу, меня призывающему, и вас поручаю всемогущему Господу и пречистой Его Матери. Она будет вам прибежищем и стеной от стрел вражьих». Перед самым исходом души своей старец пожелал в последний раз приобщиться пречистого тела и крови Христовых. Весь исполненный благодатного утешения, он возвел к горе свои слезящиеся от радости очи и еще раз при помощи учеников простер к Богу свои преподобные руки. «В руце Твои предаю дух мой, Господи!» Тихо произнес святой старец, и в дыхании сей молитвы отошел чистой своей душой ко Господу, которого от юности возлюбил. Это было 25 сентября 1392 года. Лишь только преподобный Сергий спустил последний вздох, несказанное благоухание разлилось по его келье. Лицо усопшего праведника сияло небесным блаженством, и смерть не посмела наложить свою мрачную печать на святолепный лик новоприставленного старца Божия. Немедленно старейшие из братьев отправились в Москву со скорбной вестью к митрополиту Киприану. Они сообщили ему как завещание старца о месте погребения, так и усердное желание всей братьи положить его в церкви Пресвятой Троицы, им самим созданной, и просили его архипастырского о том распоряжении. И святитель не затруднился благословить их на погребение смиренного игумена в церкви, хотя сам он не желал того. Весть о его представлении привлекла в обитель множество народа не только из окрестных селений, но и из ближайших городов. Каждому хотелось приблизиться и прикоснуться, если не к самому телу богоносного старца, то, по крайней мере, к гробу его. Тут были князья и бояре, почтенные старцы игумены и честные иереи столицы, и множество иноков, кто со свечами, кто с кадилами и святыми иконами, провожая святые останки блаженного старца к месту последнего их упокоения. И похоронили его у правого клироса в церкви Пресвятой Троицы. Трогательными чертами изображает скорбь осиротевших учеников Сергиевых блаженный писатель жития его, сам свидетель и участник этой скорби. «Все сетовали, — говорил он, — все плакали, воздыхали, ходили с поникшей головой. И в горести души своей часто приходили они на могилу старца, и здесь, в слезной молитве, припадали к его мощам святым и беседовали с ним, как бы живым, поверяя ему скорбь свою. «О святче Божий, угодниче спасов, избранниче Христов! — говорили они. — О священный главо, преблаженный Ава Сергия Великий! Не забуди нас, убогих рабов Твоих, не забуди нас, сирот Своих, поминай нас всегда во святых Своих и благоприятных молитвах ко Господу, поминай стадо Тобое собранное. Молись за нас, Отче Священный, за детей Твоих. Ты имеешь дерзновение у Царя Небесного, не промолчи же, вопия за нас ко Господу. Тебе дана благодать, за нас молитесь. Мы не считаем Тебя умершим, нет». Хотя телом Ты и приставился от нас, но Дух Твой с нами. Не отступи же от нас, пастырь наш добрый. Так оплакивали святые ученики святого старца. Так крепко веровали они в его благодатное сопребывание духом с ними. И по вере их угодник Божий не оставлял их без утешения. Так однажды благочестивый инок Игнатий видел наяву во время всеночного бдения, что преподобный Сергий стоит на своем месте игуменском и поет вместе с братьями. Это видение было как бы ответом любвеобильного старца своим пристным ученикам из загробного мира, ответом на их сердечный молитвенный плач над гробом его. Спустя 30 лет по представлению преподобного Сергия Бог благоволил явить миру сокровище святыни. Незадолго перед построением нового храма во имя Живоначальной Троицы преподобный Сергий явился одному благочестивому мужу, жившему близ обители, и повелел возвестить игумену и братья: «Всякоми остависте только время во гробе, землею покровенно, воде утесняющей тело мое». И преподобный Никон, приступая к созданию каменного храма, в присутствии крестного сына Сергиева, князя Звенигородского и Галичского Юрия Дмитриевича, при копании рвов обрел и изнес из земли мощи отца своего 5 июля 1422 года. При открытии гроба разлилось благоухание необыкновенное. И не только тело чудотворца оказалось нетленным, но и одежды его были невредимы, хотя с обоих сторон гроба стояла вода. Мощи на время были поставлены в деревянной Троицкой церкви. На том месте находится теперь церковь Сошествия Святаго Духа. Каменный храм, как место покоя великого Сергия, созидался и украшался с благоговейной любовью и с усердными молитвами. Над украшением всего святилища потрудились преподобные иконописцы Даниил и Андрей Рублев. Память 4-17 июля. При освящении в 1426 году Каменного Троицкого собора святые мощи были перенесены в него. И до ныне стоит этот храм Никонового строения, непотрясаемый веками, и освящает молящихся, и руки нечестивых до ныне не прикасались к нему. Все нити духовной жизни Русской Церкви сходятся к великому Радонежскому угоднику и чудотворцу. По всей православной России благодатные животворящие токи распространяются от основанной им Троицкой обители. Духовный вклад преподобного Сергия в богословское учение о Святой Троице особенно велик, ибо он глубоко прозирал сокровенные тайны умными очами подвижника. В молитвенном восхождении к трипостасному Богу, в опытном богообщении и богоуподоблении. Радонежский подвижник, его ученики и собеседники обогатили русскую вселенскую церковь новым богословским и литургическим видением и видением Живоначальной Троицы, начало источника жизни, являющий себя миру и человеку в соборности церкви, братском единении и жертвенной, искупительной любви ее пастырей и чад. Духовным символом собирания Руси в единстве и любви исторического подвига народа стал храм Живоначальной Троицы, воздвигнутый преподобным Сергием, чтобы постоянным взиранием на нее побеждался страх ненавистной розни мира сего. Ненавистная рознь, раздоры и смятения мирской жизни преодолевались иноческим общежитием, насажденным преподобным Сергием по всей Руси. Обитель преподобного Сергия стала для Русской Церкви образцом восстановления первозданного единства и святости человеческой природы, которая была создана Творцом по образу Божественного Триединства. В ней воспитались святые, принесшие затем начертание истинного пути Христова в отдаленные пределы. Во всех своих трудах и деяниях преподобный Сергий и его ученики воцерковляли жизнь, давая народу живой пример возможности этого. Не отрекаясь от земного, но преображая его, они звали восходить и сами восходили к небесному. К преподобному Сергию, как к неиссякаемому источнику молитвенного духа и благодати Господней, во все времена шли на поклонение для назидания и молитвы за помощью и исцелением тысячи народа. И каждого из прибегающих с верою к его чудотворным мощам он исцеляет и возрождает, исполняет силы и веры, преображает и возводит к своей светоносной духовности. Не только духовные дары и благодатные исцеления подаются всем приходящим с верою к мощам преподобному, но ему дана также от Бога благодать защищать от врагов русскую землю. Своими молитвами преподобный был с воинством Дмитрия Донского на Куликовом поле. Он благословил на ратный подвиг своих постриженников, иноков, Александра Пересвета и Андрея Слябю. Он указал Иоанну Грозному место для сооружения крепости Свияжска и помогал в победе над Казанью. Во время польского нашествия преподобный Сергий явился во сне нижегородскому гражданину Косьме Минину, повелевая собирать казну и вооружать войско для освобождения Москвы и русского государства. И когда в 1612 году ополчение Минина и Пожарского после молебна у Святой Троицы двинулось к Москве, благодатный ветер развевал православные стяги, яко от гроба самого чудотворца Сергия. К периоду смутного времени и поиску нашествия относится героическое троицкое сидение, когда многие иноки по благословению преподобного игумена Дионисия повторили священный ратный подвиг сергиевых учеников Пересвета и Ослябе. Полтора года, с 23 сентября 1608 года по 12 января 1610 года, осаждали поляки обитель Живоначальной Троицы, желая разграбить и разрушить этот священный оплот православия. Но заступлением Пречистой Богородицы и молитвами преподобного Сергия со многим стыдом бежали, наконец, от стен монастыря, гонимые Божьим гневом, а вскоре и сам предводитель их Лисовский погиб лютой смертью как раз в день памяти преподобного Сергия, 25 сентября 1617 года. В 1618 году приходил к стенам Святой Троицы сам польский королевич Владислав, но бессильный против охраняющей обитель благодати Господней вынужден был подписать перемирие с Россией в принадлежавшем монастырю селе Диулино. Позже здесь был воздвигнут храм во имя преподобного Сергия. А в 1812 году, когда Наполеон поднялся на колокольню Ивана Великого, чтобы полюбоваться окрестностями Москвы, то был устрашен видением. По воздуху приближались три армии русских с необыкновенным предводителем, монахом с крестом в руках. И это был покровитель Москвы и Руси, преподобный Сергий, радонежский чудотворец. В последующее время обитель продолжала быть неоскудевающим светочем духовной жизни и церковного просвещения. Из ее братьев избирались на череду служения многие прославленные иерархи Русской Церкви. В 1744 году обитель за заслуги перед Родиной и верой стала именоваться Лаврой. В 1742 году в ее ограде учреждена духовная семинария. В 1814 сюда была переведена Московская духовная академия. И ныне дом Живоначальной Троицы служит одним из главных благодатных центров Русской Православной Церкви. Здесь изволением Святаго Духа совершаются деяния поместных соборов Русской Церкви. В обители имеет место пребывания святейший патриарх Московский и всея Руси, который носит на себе особенное благословение преподобного Сергия. Являясь по установившемуся правилу Свято-Троицкой Сергиевой Лавры священно-архимандритом. Но самое главное, на этом небольшом островке среди многомятежного мира под покровом Царицы Небесной, обещавшей быть неотступной от места сего, особенно чувствуется умиротворяющее дыхание вечности. Именно здесь ощущается, что Отечество – это не только земля, не только поля, реки и горы, но это прежде всего люди, это наши святые отцы, которые рождают нас духовно, те отцы, которые руководят нас в Царствие Небесное. 5-18 июля – день обретения мощей святого Авы Сергия, игумена русской земли. Самое многолюдное и торжественное церковное празднество в обители.